Мили Иисус совась Ерехон ошс, да ютась сонзе трокс. То соульнись пексю павломань, каявксонь налогунь пурныцянь прявд. Лемезе закей. Закейнь ульнись покш мелезе неемсе Иисусонь. Ванумс кодамусон. Антяк закей алкинель, да секскак Иисус эзнееву тензе ломатнень юткство. Сесте, сон икельдинзи ломатнень, ды куйсь, кичиресы касыця вирень, инжерчувтонь пряс. Конани вакска савию тамсы Иисуснень. Зярду Иисус пачкоцте тарканьтень, сон варштась верев, ды мерстензе. Закей, валк седи куроксто. Монинь улема течи, тонь кудосо. Закей куроксто валкс, ды кенердось вастызе Иисусонь, кода инжень. Зярду веси ломатни не истень, сынь кармасть музгордеме. Вай, Иисус, сова синжекс, пежите в ломаннень. Закей стясь, ды мерсь азурунтень. Азуро, мон нейки явшеса пели ули парум, кажут ненень. Ды бути манясь саинь седи ламу киньга кецте. Сени нилексть велявца. Иисус мерь сонензе. Течи идима састе кудонь эрицять ненень. Идзакей гак. Аврамонь раскень ломатнень юткство вейкесь. Ломатнень цёрась, сась как ёмаснень вешнеме, ды идиме. Ломатненень, конат тень кунсулость, Иисус ёвтнесь валвилявкс. Тешкани сон ульнесь Иерусалиминть маласо, ды ламот, учость, пазунь и нязоркс чинть, курок самонзо. Секс Иисус поладызе ёвтамонзо. Вейки содавикс раскень ломань, сыргась туеме васуло мастуров. Теевемс тосо и нязорокс, ды теди мейле мекев самс. Ансек туемадо икеле, сон тердензе кемень важонзо, ды макс эрвантень вейке сырнень ярмак, ды мерсь. Нолдынг неть ярмакнень тевс, монь мекев самузон. Те мастурунь эрицятни эсть вечке сонза, ды кучть мельганзо, зярая ломать. Конат ёвтысь весе эрицятнень мелест. А рас меленек неемсти ломанень эсенек и нязорокс. Ялатеке и нязорок сонзы путызь. Дезярду сась мекев, кармавт стердемс, эстен за сеть важутнень, конатненень максузельть ярмакне. Ды кевкстензе сынст. Кода, дезярокс, эрвась кастензе сынст питнест. Васенце важусь сась и нязурунть икелев, ды ёвтась. Азуро, тонь сырнень ярмакось кайсь, монь кеца кеменькст. Алят, шнызе сонзе азурось, тон пару важо. Тон ульнить кеми виксекс вишка тевсе, ды секскак максантить кемень ошт, ды путантонь сынстлангсу прявтокс. Сась омбуце важось, ды мерсь. Азуро, тонь сырнень ярмакось кайсь монькеце ветексть. Азурось каршонзу мерсь. Максан кедить алу вете ошт. Мейле сась колмуце важось, ды мерсь. Азуро, ванатонь сырнень ярмакось. Мон сонзо тапардакшные пацине поц, дыванстыя. Мон пелень тондеть, и тон калгуду седей ломанесь. Тон саят тосто, козу изить путне, дынуят сень, мезезить видне. Азуро сесты мерсь. Тон, а пару важо. Эсить кургунь валсут карман тонь судяму. Тон содылить, мон калгуду седей ломанян. Саян тосто, козу изить путне. Днуян сень мезезень видне. Мексену тон эзик максо монь ярмаконть полавтнема таркас. Сеста самодун мейле, мон мекев саевлия ламолгадости ярмаконть. И нязоро смерсь эсензе ломатненень. Саен кецтензе сырнень ярмаконть, ды максинг сенень, конань кемень ярмаконзо. Сынь мерстензе. Азуро, сонзе уж улить кемень ярмаконзо. Кортан тенк, мерсь и нязорось. Эрван тенькинь ули, сенень седьяк ламу максови, киньвана арась, сень кецты саеви сеяк, мезезы ули. Монь ятнынжо, конатнень арасель мелест, путумс монь и нязорокс. Ветинг тей, ды маштинг, монь сельме икеле. Тевал вилявксонть йофнима думеиле, Иисус полодызе Иерусалиме умолимань. Зярдусон пачкоць бетфагия да питание велетнень малас, конат сравтоусть оюмарькс пандон чирева, сон кучензе икелев кауту тонов нитянзу, ды кармавць тенст. Азюдо велентень, кона икеленг, ды эйзензе совамсто, сеске мутадо, содозь оселунь вашо, конань лангс зярск як изойся. Юксинг сонза, ды витинг тей. Бутик як тынкев кстядызь, мезекс юкситяду сонза, мереди истя. Сон и ряви азурунтень. Кучось не тусть, ды весемень тьму из истя, кода Иисус сыненст мерсь. Зярду тонов нецятне юксесть вашунть, вашунь азуртны кевкстей сынст. Мезекс юкситяду вашунть. Сынтень каршу мерсть. Сон и ряви азурунтень. Иисуснень ветись вашунть, ацызь лангузонзо эсь оршамо пелест, ды Иисусунь озавтысь вашунть лангс ласте. Ды зярдусон мольс ласте, ламут ацнесть эсь оршамо пелест, кинт ланга. Сынь пачкоч се таркантень, косто кись туи алов, ой умарьк спандустонть, двеси тонов нецятни кармасть, кетя зверьга вайгельт шнаму пазонть, не дивань тефнень кисы, конатнень сынь некшнызь. Улиза чанстязь баславазь и незорось, азурунть лемсы сытясь. Кадык ули сыть милу, менельсы, шнаму верепазунтень. Ломатнень ютксто, кой конат фарисейтне, мерсти Иисуснень. Тонавтыця, лоткавтыть есеть тонав нитят. Иисус каршозуст мерсь. Кортантенг, бути сын чать мунезевить, сесты кевтни кармить сейреме. Зярду Иисус сась седимала в Иерусалиментень, ды неизи сонза, сон аваргать, ошонь утя скадонть, ды мерсь. Вай, Иерусалим! Бути тонгак течи чарько дивлить, мейсы тонь оймамось идимось. Ансяк ней, те кекшесть тонь сельмет ненейста. Эть сыть тонь туртов истят чить, зярдо ятны чувить перькат латкт, перятадысь ды каявить лангозот эрва йондо. Сынь юрс калав тадысь тонь, чавнусысь тонь эрицят, а кадыть тонейсте, кев лангсо кев гак. Секс-мекс тон, эзик чаркуде, тешканть, зярдо пазусь сакшнось тонь идеме. Мейле, Иисус совась пазунь кудунь пиревксунь поц, ды кармась тосто микшницятнень, рамсицятнень пансиме. Сон мерь сыненст. Пазунь сюрмадовксунь йовтазь. Монь кудунтень кармить мереме ознума куду. Тынь вана, теингсон зысалыцянь, машницянь пизакс. Иисус эрьва чисты тонавць пазунь кудосо. Попонь покшны, койсь тонавтыцятне, ды раськень прявтне, вешнесь тултал маштум сонзе. Ансяк тесы ненст, кода як эздееве, эть весе ломатне свал ульнесть перьканзо, ды кунцулось сонзе эрьва валонзо.